Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы рады, что вы и сегодня можете слышать нас на волнах эфира. Мы продолжаем изучать важные страницы библейской истории Ветхого Завета. Печальные картины жизни Северного Израиля, как царства, и Иудеи, с центром в Иерусалиме, свидетельствуют, что послушание народа Богу, живому Творцу нашему, приносило благословение народу, а отступление и пренебрежение им, наоборот, приносило действие и страдания. В особенности это ясно с Северным Израилем, который пошел по пути греха и идолопоклонства. Первый царь его, Иеровоам, поставил двух золотых тельцов для поклонения в Вифиле и Дане, дабы народ Северного Израиля не ходил на празднества в Иерусалим для поклонения там и не оставил его царя политически. Но позже в столице Самарии был сооружен дом для Ваала-идола, и многие из Израиля поклонялись ему там и в других городах. Последний царь Северного Израиля Самарии, Осия, казалось, пробудился духовно, но перемена не наступила, и Ассирия разорила и пленила это царство в 722 году до Рождества Христова. А Осию в кандалах с другими пленниками увезли в Ниневию. Такова судьба этого Северного Израиля с 931 по 722 год до Рождества Христова. Много добычи взяла Ассирия и много народа переселила в свою империю, хотя часть их и осталась в Самарии, а часть более духовных нашли приют в Иудее, но это был конец Северного Израиля, десяти колен Иакова Израиля. Причина падения царства сводится к четырем пунктам. Первый. Народ пошел путями языческих народов, которым он должен был нести свет веры в живого Бога, пошли путями идолопоклонства. Второй. Проводили сыновей своих через огонь Ваалов и прочие грехи совершали. Третий. Северный Израиль не внимал пророкам Божьим, которые звали их к истине и послушанию Богу. И четвертый. Они гордо и своевольно следовали по злым стезям царей своих. И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоамовым, который он делал, не отставали от них. Четвертая книга царств, 17 глава, 22 стих. Пока Господь не отверг Израиля от лица своего. Тактика Ассирии была заменить пленников, взятых раньше, новыми. Поэтому много языческих племен Ассирия переселила в Северный Израиль с их кумирами, образом жизни и грехами. Это еще более ухудшило положение земли Северного Израиля. Такая горькая судьба этих десяти колен Израиля. Мало знаем о них. Земля была опустошена, появились на ней в большом числе хищники, львы, шакалы. Доложено было царю Ассирии, и он послал самарянских священников учить о богах их. Этих присланных пленников из Ассирии. Хотя он повелел научить переселенцев закону Бога их, но они не были левиты или священники живого Бога. Все же этот царь был снисходителен и либерален по тем временам в отношении религии их. Эти священники не учили их истины о Творце Вселенной. 4 книга Царь, 17 глава, 26 стих. Идолопоклонство не прекратилось, а увеличилось. Последний стих 17 передает следующее. «Народы сии чтили Господа, но истуканам своим служили. Да и дети их, и дети детей до сего дня поступают так же, как поступали отцы их. Итак, в библейской истории 722 год до Рождества Христова является весьма памятным. Не только Северное царство Израиля перестало существовать, но и народ его постепенно ассимилировался в Ассирийской империи. Нигде мы не читаем, что эти 10 колен Израиля возвратили свою землю. Не было и намека на это. Разные толкования в наши дни занимают умы верующих в Бога и Христа Спасителя. Много книг написано об этом. Странно, но много древних указаний ведут некоторых исследователей на Британские острова. Существует даже общество «Британский Израиль». Один профессор Канады, англичанин, горячо доказывал, что и украинцы являются потомками утерянных 10 колен Израиля. Нас этот вопрос в данном случае не занимает весьма сильно. Однако одно ясно, что грех Иеровоама и непослушание народа Господу Богу привели к этой трагедии, к такому наказанию Божию Северного Израиля. Не такова картина с Южным Израилем, Иудеей, с Иерусалимом. Мы будем вскоре рассматривать переживания этого народа, его царей и пророков. Народ этот временами отступал от Бога, но снова в покаянии приходил в смирении духа к своему Господу, хранившего его. Поэтому и после разорения Иудеи Вавилоном совершились факты возвращения многих иудеев домой, в Иерусалим, в Иудею. А события сегодняшнего дня истории открывают чудо милости Божией над Израилем, остаток которого спасется по благодати Христа Иисуса. После Соломона воцарился его сын Равоам, гордый и дерзкий, к послам народа с просьбой об облегчении податей. Этим воспользовался Иеровоам, когда народ 10 колен возмутились и отделились от Равоама, от 2 колен. Речь более подробная последует об этом позже. Однако не только грехи и жестокость характера Равоама содействовали разделению сильного царства Израиля, а и грехи царя Соломона в его преклонном возрасте, глубокому прискорбию этого мудрого человека. Он завел много жен и наложниц. Многие были из языческих народов идолопоклонницы. Сердце охладело Господу Вседержителю, который даровал ему мудрость и слышал в его молодости молитвы о народе, о послушании Господу своем и народа, о возвещении наказания за отступление от закона и повелений святых. Какая печальная картина духовного упадка прославленного царя Израиля! Святой Бог и в Ветхом Завете требовал от народа быть святым, отделенным от греха языческих племен. И в Новом Завете тоже повеление его остается в силе. Апостол Петр говорит: «Будьте святы, ибо я свят, говорит Господь». 1 Петра, 1 глава, 16 стих. Апостол Павел также говорит об этом: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения». Римлянам, 12 глава, 1 стих. Южное царство, или Иудея, также имело печальную судьбу. Просуществовало оно 350 лет, и в 580 году до Рождества Христова было разрушено, разорение было страшное, храм Соломона пострадал при нашествии вавилонских сильных орд. Несомненно, что духовное падение Иуды, непослушание народа и царей повелением Господним содействовало этому бедствию. Однако, при всем неровном пути Иудеи в очах Господних, это царство имело одну династию Давида и Соломона. 19 царей Иудеи происходили от Давида. Сохранилась эта линия Давида и до времени пленения Иудеи, так что Иисус Христос родился в Вифлееме, городе детства и юности Давида. Это очень важное историческое событие, потому что пророчество идет от Иакова Израиля, что колено Иуды будет царственным коленом. Бытие, 49 глава. Господь Иисус во плоти человека пришел на землю по родословной линии Давида, даже и родился в его городе. Грядет время, близится оно, когда после второго славного явления Спасителя Господа Иисуса Христа будет в Иерусалиме храм и престол святости и правды, когда сам Иисус Христос будет царствовать над обновленной землей и Израилем, который увидит его духовными глазами и уверует в него в глубоком покаянии. Возрыдают все народы Израиля пред Христом во славе. Пророки возвещают об этой истине. Иеровоам совершил грех, который повел к разрушению. Исцелит эту рану Христос. Аминь.